Глава 37. После взгляда, брошенного на меня Едирой, я решила не возвращаться в особняк с дневниками. Непонятно, что ей известно, но не хотелось бы, чтобы она увидела, что я что-то несу внутрь, и сказала об этом Роланду. Во время ужина я заметила, как она бросает взгляды на меня, а затем на Роланда. Взгляды человека, которого терзают вопросы, но который не желает вмешиваться не в свое дело. Но все же Едира подавала на стол молча и в основном держалась на кухне, если ее присутствие не требовалось. К счастью, ужин наконец закончился, и Роланд сказал, что идет в боулинг с Диланом и Филиппо. Едира уехала, оставив кухню безупречной. На столешницах ничего, за исключением торта на золотистом блюде под прозрачным колпаком. Меня затопило облегчение. Дом пуст. Я одна. Мои планы вращались вокруг старого павильона и дневников в нем. Возможно, будь у меня в этом городе друзья, я бы не чувствовала необходимости нестись туда со всех ног. Но что ожидать от женщины, оставшейся одной дома и не знающей, чем заняться? У меня не было работы, а на хобби я сосредоточиться не могла, потому что сознание поглощали мысли о покойной жене моего мужа. Я не собиралась ни на что переключаться, пока не узнаю больше о том, что произошло перед ее смертью. По дороге в павильон я не могла не думать о Дилане. Он казался довольно милым парнем, но милые парни тоже совершают ошибки. Он спал с Майли. Зачем он это сделал, если пообещал, что не будет? Единственное объяснение, приходившее мне в голову, ему не хватало секса, поскольку он был новичком в этом районе, а Майли подвернулась как удобный вариант. Затем я мысленно вернулась к Мелани и к тому, как отчаянно она пыталась отвести Майли от Дилана. Но слова о нарушенном обещании явно указывали, что у Дилана с Майли что-то завязалось. И раз Мелани писала об этом, она расстроилась больше, чем могла. И, видимо, не совсем из-за того, что не сумела защитить сестру. Та была взрослой женщиной, которая в состоянии сделать собственный выбор. Неважно, наркоманка она или нет. К тому же Мелани не отвечала на звонки Майли 7 дней подряд, потому что стыдилась ее, не говоря уже о том, что она годами не рассказывала мужу, моему мужу, о своей единственной сестре. В этой истории оставалось так много пробелов, и мне хотелось побыстрее их заполнить, поэтому я шагала в павильон за следующим дневником. А уже выйдя оттуда и закрыв за собой дверь, я посмотрела вниз, чтобы не пропустить ступеньку, и неожиданно услышала чей-то голос. «Вы нашли их?» Я ахнула и отпрыгнула назад. Ладонь метнулась к сердцу. «О, Господи, Едира!» — воскликнула я, узнав ее в темноте. «Ты напугала меня! Какого черта? Я думала, ты уехала!» «Уехала, но забыла список покупок на завтра и вернулась». Она шагнула вперед, слегка наклонив голову. «Вы нашли дневники». На ее лице не было и тени улыбки. В полумраке оно казалось серьезным, почти застывшим. Я вцепилась в томик, который держала в руке. Едира вздохнула. «Я надеялась, этого не произойдет. Думала, вы просто выбросите их». «Ты знала о дневниках?» «Конечно, знала. Мать Роланда нашла их среди книг, когда разбирала вещи Мелани». Но, думаю, мисс Кэти не поняла, что это именно дневники. А если и поняла, то ей было все равно. Она просто положила их обратно книгам, чтобы не мешались. Едира потерла щеку. Я наводила порядок в павильоне, когда мисс Кэти не было. Проглядела несколько страниц и поняла, что углубляться не стоит. И вам не следовало читать Самира. Это создаст проблемы. Но почему ты сохранила дневники? Почему не выбросила их, если знала, что они создадут проблемы? Думала, что Роланду, наверное, хотелось бы их увидеть. Или что он, в конце концов, наткнется на записи, не знаю. Ее плечи поникли. Мне показалось, пусть лучше сам их найдет, чтобы примириться с ее признаниями. Но нельзя было допустить, чтобы дневники попали в руки детективам. Поэтому я спрятала книжки, когда полицейские начали копаться в вещах Мелани после ее смерти. Почему? Потому что Роланд всегда относился ко мне по-доброму, да и Мелани тоже. Но некоторые отрывки дневников выставили бы Роланда ужасным человеком в глазах полицейских. А он и так уже не находил себе места от горя. Не нужно было копаться в их личной жизни. Едира, в дневниках есть такое, что, думаю, причинило бы Роланду боль. Значит, вы тем более должны прекратить читать их, пока еще не поздно. Она придвинулась ближе, так близко, что я чувствовала тепло ее дыхания на своей холодной щеке. Внимательные глаза женщины смотрели на меня в упор. Рука коснулась моей руки. «Я беспокоюсь, что если вы продолжите это делать, прятаться самой, прятать дневники, лгать ему...» «Откуда ты знаешь?» «Я беспокоюсь, что ваш брак закончится так же, как и их брак с Амира. Честное слово. Я слышала, как Роланд и Мелани ругались. Я видела их обоих в слезах. Видела Мелани в самом ужасном состоянии незадолго до смерти, понимаете? Я не хочу, чтобы вы дошли до такого». Я сглотнула, глядя ей в глаза. «Знаю, что не могу указывать вам, как поступать. Понимаю, любопытно узнать, что в дневниках. Но, пожалуйста, будьте осторожны». Она убрала руку и взялась за воротник своей куртки. «И ради бога, не верьте всему подряд, что она там пишет». Я смотрела, как Едира уходит. Подмёрзшая земля похрустывала у нее под ногами. А когда домработница исчезла из виду, я вернулась в особняк. И сразу же пошла в комнату для расслабления. Села на диван, накрылась одеялом и, несмотря на предупреждение Едира, открыла новый том с записями. «Свой запретный плод» на первой странице.